Тема смотрел на поле сражения, на сгоревшие как факелы легкие танки, ездящие на бензине, и потому легко воспламеняющиеся и взрывающиеся. Его интересовала провизия, и вода, первое, что необходимо для существования. Но в обгорелых и искореженных остовах, их искать бесполезно. Другое дело танки, которые были поражены в стыке между корпусами и башнями, или потерявшие ход из-за перебитой гусеницы, или поврежденных катков. Попадания в двигатель, тут, похоже, места не имели. Но некоторые машины, видимых причин, для того, чтобы экипажи их покинули, не имели, а все же, стояли застывшими. «Нам нужен пригодный танк», — резанула мысль, и Артем стал искать что-то не сгоревшее. На вид более-менее целых машин было немного, это если учитывать и немецкую сторону тоже. Но выбрать из них ту, которую они могут починить сами, было задачей не из легких. Да еще приметить такую издалека. И Артем плюнул на эту затею и решил закончить со своим танком, а потом уже заниматься поиском. Но чуть поведя биноклем, заметил у самой кромки лесополосы, почти целую 34-ку у нее только отсутствовала правая гусеница, и она явно не горела. Вот тебя мы и осмотрим, третьим делом, если, конечно, ничто не помешает. Подумал Тема, очень уж положение у тебя, для нас удобное. Он осторожно сделал вылазку на край поля, и снял с трупов солдат вермахта, пояса, обогнул край балки, и вернулся к воронке с ласточкой. В Багдаде все спокойно, немного нервно пошутил он, и бросил вниз пару поясов с надетыми на них подсумками и чехлами, а также саперные лопаток. В танке ничего подозрительного не нашли. Устройство там какое, или ящик? Нет, а что? Да как-то же мы перенеслись. Я думал, может, в машине что-то есть. Ладно, нет, так нет. Он посмотрел на проделанную работу, кучи ветвей у края воронки, и приказал. На пока все, есть идея, небольшой поход в секонд-хенд. В смысле? В смысле переодеться нужно. Наших мертвых танкистов мы присмотрели. Благо дело, есть из кого выбирать, пошутил он мрачно. Хотя лучше в комбинезонах, а таких мертвецов немного. Но командир, воскликнули оба его товарища, им уже все равно, буркнул Тема, а нам помощь. Значит, мы тут, все-таки застряли, протянул Геннадий, никакой надежды вернуться, заякорились плотно, не вырваться, безнадега. Вот мы и должны из нее вырваться, кивнул Артем. Может, хоть перекусим, с надеждой спросил Борис. Нет, покачал Тема головой, лучше это сделать после. ГМ, подбора обмундирования. Оставив все, как есть, друзья-товарищи вернулись к полю боя. Там если и шло какое-то движение, то было это в далеких отсюда траншеях, и перед ними. А так все затихало до утра, немцы застопорились на ужин и ночлег, выжившие красноармейцы пытались выбраться из мышеловки, в которой оказались. Троица застыла у подбитой самоходки, выбирая себе цель. На ходу, в мандраже, им нужно было решить, за кого себя выдавать и куда направиться. Потому что назад, в будущее, их не спешило перекидывать. Видимо, фронт покатился дальше недавно, констатировал Тема. Растянуть и убрать, еще ничего не успели. Давайте осторожно вперед. Но теперь это было сложнее, чем в первый раз. Все устали до дрожи в коленках, руки с непривычки тоже ослабели. Но, тем не менее, выдержали еще одну разведку, совершая попутно осмотр, и вскоре подыскали себе и притащили мертвых танкистов, подходящего размера к деревьям. Чуть позже, оттащим трупы, к ласточке там и прикопаем. А пока поищем еще трофеи, приказал Артем, думая над тем, какую легенду им придумать для красноармейцев, когда с ними повстречаются. Замена формы еще ничего не давала, нужно было вразумительное объяснение, что они здесь делают. Но пока им везло, бои тут велись при поддержке артиллерии и авиации, воронок было много, и было где укрыться, а вместе с бронетехникой в атаку шли и мотострелки, чьих трупов было немало. Сугубо танковый десант до Прохоровки еще не использовался. Потому, вскоре у деревьев образовалась небольшая кучка из фляг, консервных банок и подсумков. Пара ходок, и вот все уже у своего, вкапываемого танка. «Давайте переоденемся и продолжим», — проговорил Артем, — «и только затем перекусим. Мы уже сейчас свалимся, изверг», — пробурчал Борис, — «тут и атлеты кони двинут. Ночью отдохнем». И они быстро раздели мертвых танкистов, оставив только в исподнем, сняли с них награды и, выкопав за танком яму, зарыли их тела. Снятая с трупа форма была обгорелой, даже местами простреленной, и это было только на руку. Свою форму сложили в ласточку, как и все, что доставали из нее, достали только их пайки, выданные на учение. «Все, натягиваем брезент и маскируем», — проговорил Артем. «Нам есть куда спешить», — поинтересовался Генка. «Еще как», — ответил Тема, — «если я прав, тут скоро такое начнется, забудешь, где родился. Так что забрасываем ветками и хорошенько маскируем ласточку, иначе возникает опасность перелома истории, если она попадет к немцам. А те, в технике шарит, занимались новейшими разработками, да не усели. Кто же на них работает? Парше, а ему сам Сталин, до войны, должность автоконструктора СССР предлагал. Но даже если они ничего не успеют, документация останется и может попасть к англичанам и американцам, как в конце войны, со многими архивами произошло. Нельзя, в общем, такое допустить. Предкам нашим тоже нельзя показывать, заинтересуются. Наш танк, возможно, связанное звено между прошлым и будущим. Нельзя его светить, но и нам здесь не выждать. Придется его оставить ненадолго, а самим как-то затесаться в ряды советской армии, выжить, отвоевывая эти земли, и вернуться сюда. Все, давайте заканчивать. Пока маскировали ласточку, стали снова между собой называть друг друга, так, как в документах, пробовали привыкнуть к новым фамилиям, своей и товарищей. Фразами перебрасывались, но особо не говорили. Суть до дела, работа снова закипела, а ближе к сумеркам, когда все было сделано, Артем осмотрел замаскированный в воронке танк и спросил: «Ну, вроде ничего получилось, еще бы бревнами укрепить, да дерн послать. И растяжками окружить», — добавил Борис. «Все можно, но нужно пару дней, топоры и гранаты, а их у нас нет. Так что, пора бы перехватить чего-нибудь», — заметил Борька, «а то куда мы, без сил». «Тогда приступаем без рассусоливаний», — отозвался Артем. «И напоминаю, нам всегда нужна пайка, без жратвы мыслить ясно не выйдет, и можно натворить глупостей. По крайней мере, пока где-то не возьмут на довольствие». Они уселись прямо на траве, вдоволь напились и откупорили консервы. Фарш любительский особый и кашу рисовую с мясом, стали заправляться отдыхать. Силы нужно было восстанавливать быстро. И все это оприходовали с хлебцами армейскими. Затем в ход пошла сгущенка, повидло и чай растворимый с сахаром. Надо бы еще пару вылазок до темноты сделать, запастись, чем возможно. «Жуя», — проговорил Артем. «Кстати, я там танк нам присмотрел, так сказать, способ внедрения. Борис, ты как насчет того, чтобы 34-ку освоить? Она хоть немного, а знакома, остальная же бронетехника практически нет. Ну, если на чем-то отсюда и убираться, так это на этом танке». «Угу», — кивнул Геннадий, — «в таких хоть бывали». «Вот и отлично, идемте, я тут одну присмотрел. Правда, повозиться придется, но это уже не сегодня, а на рассвете, если успеем и сможем справиться». И они, отметив на найденной карте местоположение своей ласточки, прихватив с собой трофей и припасы, снова направились в дозорную лёжку. Тщательно осматривать подбитые танки времени не было, да и быть не могло, в любой миг могли появиться фашисты или красноармейцы. А пока ни тем, ни другим войскам было лучше ни глаза, ни попадаться. Поэтому осматривали все поспешно, но осторожно, готовые в любой момент скрыться глубже в зеленке. «Вон она», — указал Артем, — «чуть дальше, застряла у кромки лесополосы. Давайте осмотрим, пока совсем не стемнело, а в полях ночь спускается быстро». «Тогда поспешим», — поднялся Борис, и они снова пробрались на поле танкового сражения, так и остающегося недвижимым. По крайней мере, здесь у лесополосы. На всякий случай, хоть поле и не простреливалось, бои не велись, и осветительные ракеты в небе еще не появлялись, прошли по зеленке до того места, пока не оказались напротив танка, а потом преодолели открытый участок по-пластунски и поднялись на ноги только у 34-ки. «Осматриваем хотя бы бегло», — приказал Артем, — «броню и важные узлы. Движок тоже в приоритет. Как проверить то, чего почти не знаешь?» — буркнул Борис. «Методом тыка», — ответил Тема. И трое танкистов из будущего, в меру своих знаний, не теряя времени, стали осматривать танк, лишенный хода. Танк Т-34-76 имел классическую компоновку с кормовым расположением трансмиссии. Внутри корпус танка делился на 4 отделения: управление, боевое, моторное и трансмиссионное. Отделение управления ходом танка находилось в носовой части машины. В нем размещались сиденья водителя и стрелка радиста, органы управления, контрольные приборы, пулемет ДТ в шаровой установке, часть боекомплекта, радиостанция, приборы наблюдения, 2 баллона со сжатым воздухом для запасного пуска двигателя, запасные части, инструменты принадлежности. Через несколько минут послышались негромкие реплики. Бронеплиты, задний бронещит, без пробоин, значит двигатель вроде в норме. Борта и катки тоже, отозвался Генка. Попадание в основном в правую часть, но боевое отделение в норме. Артем посмотрел на чуть повернутую башню, и приказа, рывком по люкам, вперед. Забрались в танк, принялись осматриваться изнутри. Генка, проверь боеукладку, пушку, и поворотный механизм башни, распорядился Артем. Есть. Борис, ты по управлению и мотору пройдись. Понял. Генка уселся на место заряжающего, находящееся справа от пушки. В его нынешние обязанности, видимо, входило заряжать пушку по приказу командира, перезаряжать спаренный с ней пулемет и наблюдать за полем боя. Получалось, свое сиденье он мог использовать только вне боя, а в бою стоять на крышках ящиков боеукладки. При этом при повороте пушки он должен передвигаться за казенником и переступать через стреляные гильзы. Танк Т-34 был вооружен 76-миллиметровой танковой пушкой Ф-34 и 2 танковыми пулеметами ДТ. Один из них был спарен с пушкой, другой находился в носовой части танка. Пушка, спаренная с пулеметом, была установлена на цепфах, закрепленных в подшипниках кронштейнов, которые располагались на передней стенке башни, у кромок ее амбразуры. Да, это не с самозарядкой, протянул парень и принялся осматривать пушку. По поводу пушки он мог сказать мало, мог опознать: казенник, броневой щит, отверстие для прицела пулемета и отверстие для ствола пулемета, гнездо для стопора крепления пушки по походному и люльку, а для стрельбы прицел, маховички углов прицеливания и боковых поправок, державки телескопа, линейка указателя отката, лобовой упор, наглазник, рычаг спуска, сектор подъемного механизма вместе с ручкой. После беглого осмотра тремя парами глаз можно было вынести вердикт: Т-34-76 ремонта требует, но небольшого, можно справиться и самим. При условии, что знать, как это сделать, наличие времени, должной быстроте и везении. Любой шум мог привлечь внимание, и сюда тут же устремятся враги, которые пока где-то там на захваченных позициях. Артем, пригнувшись и стараясь находиться на линии подбитых машин, застывших на поле, осторожно обошел танк, и его взгляд наткнулся на отбежавших от своей машины членов экипажа. Видимо, когда танк утратил ход, вести бой мешали подбитая бронетехника. Они, сделав несколько выстрелов, и покинули свою машину и постарались уничтожить немецкие экипажи, вылезающие из подбитых танков. Но им пришлось принять бой и с вражеской пехотой, в общем, стрелять было в кого. Судя по всему, это были механик-водитель и радист-пулеметчик, которые не могли вести бой из танка, потому как сектор обстрела был перед ними, а неприятель правее. И как следствие, они были расстреляны фашистами из пулеметов. Заряжающий и командир танка, сделав выстрел осколочными, похоже, выбрались последними, так как на линии возможного огня немецкие танки не появлялись, они прорывались дальше, а стрелять им вслед мешала подбитая и сгоревшая немецкая и советская техника, а передвинуться, чтобы выглянуть из-за нее, они уже не могли. Внезапно Тема услышал стон и замер. Невдалеке от танка лежал танкист без танкошлема, с окровавленной головой. Он бросился к нему, перевернул и, достав пакет, принялся перебинтовывать тому голову. Кровь уже запеклась, и кровопотеря уж была не опасна, но молодого на вид парнишку, скорее всего, еще и контузило. Пришлось использовать собственный медпакет, не выложенный и не оставленный в ласточке. Артем вколол инъекцию и продолжил перебинтовывать, видимо, командира танкового отделения в звании лейтенанта. Потерпели тихо, забывшись, бормотал он, сейчас закончу. Ты кто? Прохрипел тот. Сержант Заречный. начиная вступать в образ, ответил Тема. «Пытаемся пробиваться к своим, да ни на чем, а мои, все погибли». Тема осмотрелся, нужно было оттащить раненого к деревьям, и позвал Бориса. «Бери за ноги», — указал он, а вылезшему Генке велел. «Тащи, все наши трофеи». Помимо опасности быть плененными, парней из будущего, ждала угроза и похуже, особый отдел, явись они сами. А тут помогал сам случай, спрятаться за спину раненого офицера. Вот только того нужно было еще вытащить отсюда. Вдвоем, они дотащили почти безвольное тело, в лесополосу, а Гена, перенес тем временем, все, что они оставляли в дозорной лёжке. Отойдя на несколько метров вглубь, устроили что-то вроде лагеря, нарвав травы и сделав настилы. Артем напоил раненого танкиста из фляги, вытер ему лицо и понял, вокруг совсем темно, только свет звезд не дает ощущения полной темени. В общем, так, распорядился он, спим до зари, дежуря по очереди, затем оцениваем обстановку и пробуем заняться ремонтом. Все, набираемся сил. Все были только рады, усталость буквально валила с ног, а мозг отказывался воспринимать реальность происходящего. Говорить не хотелось, и, улегшись под открытым небом, на сухих травах, горемыки уснули. Они, естественно, не были беспечны, и по очереди дежурили, но на поле все оставалось тихо. Ночь была тяжелой, у всех ломили тела, и, несмотря на дикую усталость, никто толком так и не уснул. Так было почти везде. Против войск Воронежского фронта противник начал общее наступление, нанося главный удар силами 4-й армии на Обоинь, а вспомогательной оперативной группой КЕМП на Короча. Особенно ожесточенный характер бои приняли на Обоинском направлении. Советским командованием были введены дополнительные резервы, и к исходу дня они нанесли врагу большие потери и приостановили его атаки. Главная полоса советской обороны была прорвана только на отдельных участках, таких как этот. На Корочинском направлении противник тоже сумел южнее Белгорода форсировать Северский Донец и захватить небольшой плацдарм. Тем не менее, советские войска, едва удержав первый слой обороны, и то не везде, получили небольшую передышку. В сложившейся обстановке командующий фронтом принял решение прикрыть Обоинское направление. И с этой целью, в ночь на 6 июля, выдвинул на вторую полосу обороны первую танковую армию генерала Катукова, а также 5-й и 2-й гвардейские танковые корпуса. Кроме того, армия была усилена артиллерией. Только 4 измученных танкистов в лесополосе об этом знать не могли. Тема знал только основную боевую задачу и цель, поставленную перед советскими войсками, вымотать фашистов в активной обороне и нанести контрудар после этого. А какой расклад на фронтах наступил, ему было неизвестно. И естественно было неизвестно о состоявшемся разговоре командующего 1-й армией генерала Михаила Катуковым с Верховным. Катуков, получив первые донесения и что-то увидев своими глазами, чувствовал себя неспокойно. Для него не было секретом, что 88-миллиметрового орудия «Тигров» и «Фердинандов» пробивают броню советских танков с расстояния 2 километров. Генерал понимал, вряд ли его 34-ки смогут выиграть бой в открытом огневом состязании. Но были недостатки, и у тяжелых танков врага, плохая маневренность. Вот это, и нужно было использовать при засадах. Пока стальная громада развернет башню, легко маневрирующая 34-ка может поменять позицию, успеть зайти сбоку. И если удастся, произвести несколько прицельных выстрелов. Но тут все зависело от опытности и умения танкистов обеих сторон. И пока такой способ ведения боя не применяли, и он с болью в сердце видел с НП, как пылают и коптят его 34-ки. Нужно было, во что бы то ни стало, добиться отмены контрудара. И генерал поспешил на КП, надеясь срочно связаться с генералом Ватутиным. Но как только он переступил порог избы, как начальник связи, каким-то особенно значительным тоном доложил из ставки: «Товарищ Сталин». Генерал взял трубку. «Здравствуйте, Катуков», — раздался хорошо знакомый ему голос. «Доложите обстановку». Катуков доложил и рассказал главнокомандующему о том, что видел на поля боя собственными глазами. «По-моему», — сказал он, — «мы поторопились с контрударом. Враг располагает большими неизрасходованными резервами, в том числе танковыми. Что вы предлагаете? Считаю целесообразным использовать танки для ведения огня с места, зарыв их в землю, или поставив в засады. Тогда мы могли бы подпускать машины врага на расстоянии 300-400 метров и уничтожать их прицельным огнем. Сталин некоторое время молчал, затем, наконец, проговорил: «Хорошо, вы наносить контрудар не будете, об этом вам позвонит Ватутин». А тем временем, потерпев неудачу в боях за Покровку, танковая дивизия СС Адольф Гитлер начала атаковать в северном направлении. В связи с этим командующий 1-й армией отдал распоряжение 100-й бригаде 31-го танкового корпуса выйти в район населенного пункта Большие Маячки и во взаимодействии с 5-м гвардейским танковым корпусом разгромить прорвавшегося противника и восстановить положение. Но все это было известно по ту линию фронта, а не здесь, и лейтенант Сушкин с некоторым трудом поднялся и уже буквально на ходу, держась за голову, начал объяснять, что нужно делать. Для вынужденного ремонта в поле нужно было починить тормозную ленту и, заменив траки, поставить на место гусеницу. И все это под боком у фашистов. Как мгновение пролетела ночь, наступала заря, а три танкиста в балке уснули только под утро, когда уже требовалось заниматься делом. Все, кроме дежурившего Артема, спали. Он посмотрел на часы, которыми они заменили свои, и принялся будить остальных членов экипажа. Они еще не знали, что утром 6 июля противник возобновит наступление на всех направлениях, и будет очень непросто добраться до своих. На Обоинском направлении фашисты неоднократно будут бросать в атаке от 150 до 400 танков, но каждый раз встретит мощный огонь пехоты, артиллерии и танков. Лишь к исходу дня ему удалось вклиниться во вторую полосу советской обороны. На Корочинском направлении в этот день противнику удастся завершить прорыв главной полосы обороны. Но пока этот день только начинался, началась быстрая подготовка к рейду на поля боя. По очереди горемыки ополоснули лица, справили естественные надобности и, открыв трофейные, консервированные сосиски, быстро позавтракали. Настала пора ремонта, а значит и разговора с лейтенантом. Тот уже немного очухался, но был еще слаб и будто немного пришиблен. «Вас как звать, товарищ лейтенант?» — обратился Геннадий к офицеру, за ночь немного оклевавшему. «Как обращаться? Хватит и звания!» — простонал тот. «По уставу, значит, товарищ лейтенант!» — тут же обратился Артем. «Нас так накрыло, что местами соображаем плохо, какое число сегодня. Вчера утро было 5-е. Не знаю, сколько я провалялся, но думаю, все же 6-е. Должно быть. Хорошо, отдыхайте. Но все же скажите, как вас все-таки зовут?» — спросил Артем. «Неизвестно, сколько нам еще из немецкого тыла выбираться. Хотелось бы знать, с кем». «Олег», — ответил лейтенант. «Олег Николаевич Сушкин». «А я Николай, Коля». «Олег, ты не возражаешь, мы вашу машину отремонтировать попробуем. С вашими подсказками понятно. Только думайте быстрее, товарищ лейтенант, времени у нас с гулькин нос. Фрицы-то неподалеку». «Да, похоже, немцы близко», — кивнул тот, — «но они пунктуальны и педантичны, без завтрака инженерные части не сунутся. А вот боевое охранение на шум отреагирует. Значит, времени у нас столько, сколько тем понадобится на то, чтобы сюда добраться. А если сможем и успеем отремонтировать вашу 34-ку, то куда двинем?» — спросил Борис наперед, понимая, что потом будет некогда. «Ну, исходя из того, что вчера утром орловская группировка противника перешла в наступление, и немцы нанесли главный удар на Ольховатку, а вспомогательные – на Малоархангельск и Фатиш, то получается, как расцветет, нам нужно двигаться в сторону Ольховатки», — заметил Артем. «Хотя сейчас попробуй, разбери, куда». «Да, потому будем просто прорываться на восток», — решил лейтенант. «Но это, если удастся. Второй день в прошлом для парней из будущего начался, и они даже не догадывались, как он пройдет. Теперь уже, вчетвером, они обрались, осторожно продвинулись к полю боя и, выбравшись на край балки, осмотрелись в бинокль». «Ну что там?» — поинтересовался Борис негромко. «Да вроде тихо», — ответил лейтенант, — «туман мешает рассмотреть. С нашего края, по крайней мере», — кивнул Артем. «Тут схватка была не такой жаркой, основные бои были в стороне, там видно и пойдут». «Тогда вперед», — бросил лейтенант и, поднявшись, как говорится, на полусогнутых, направился к своей 34-ке. Глава 2. На острие удара. Между двух огней. Осторожно, поводя стволами оружия, подобрались к танку, Артем и Олег быстро забрались внутрь. Осмотрелись, в танке все еще находилось два огнетушителя, комплект запчастей и различных инструментов. Принадлежности размещались как внутри башни, так и снаружи. Также в комплекте имелся брезент, трос для буксировки, два запасных трака, пальцы к ним, шанцевый инструмент и ящик с орудийным зип. «Хорошо, что не подожгли», — заметил лейтенант. «Танк-то издали цел, могли и бабахнуть. Они не мы, близко подводить машину не нужно. Это наша пушка только когда ближе, чем на полкилометра, подъедешь, достает. Ладно, ну что, рискнем начать ремонт и тем самым обнаружить себя. Это затянет минимум на полчаса, а иначе никак, либо в лесу отсиживаться, либо на своих двоих уходить. Но пешком мы далеко не уйдем. Тогда за дело. Зови сюда заряжающего. Скорее всего, придется принять бой уже скоро. Есть». Артем выбрался наружу, прикидывая расклад. Экипаж 34-ки состоял из 4 человек. Ему нужно было выбрать специализацию по себе. Экипаж включал в себя командира танка, механика-водителя, командира башни и стрелка-радиста. Командир Т-34-76 выполнял и обязанности наводчика, то есть сам стрелял. И тут Артема ждала первая загвоздка – выбирать, кем быть. Борис, немного потренировавшись, мог легко заменить себе подобного. В Красной армии механиков-водителей готовили 3 месяца, и он бы справился. Радистов и заряжающих – месяц. Получалось, Генка становился заряжающим, а он радистом-пулеметчиком. Но для начала срочно требовалось привести танк в боевое состояние. Но это все, в случае, если получится починить гусеницу и успеть свалить отсюда до появления немецких тягачей. Хлопцы, за работу. Иван, сгоняй вон в ту 34-ку, указал Артем, перетащи сюда траки и пальцы оттуда. Гриша, дуй в башню, новый командир зовет. Их было только 4, требовалось правильно распределить работу и нагрузку на каждого. И при всем при этом, тишина будет только до первого удара, а значит, немцы услышат, отреагируют, и всполошаться нужно будет сразу, противодействовать. То есть, ему теме придется отстреливаться из ППШ, оставаясь снаружи, а лейтенанту вести бой из пушки. Рискнули. Вскоре закипела лихорадочная работа, дорога была каждая минута. Одновременно пришлось и готовиться к бою, и чинить тормозную ленту, чтобы менять перебитые звенья гусеницы. А учитывая то, что траки разные, это было непросто и, естественно, громко. До того, как солнце будет высоко, было еще много времени, но фашисты уже готовились растаскивать свои танки, годные к починке. Им нужно было еще и расчищать путь для следующей наступательной волны. Это дало пару часов, хотя сегодня они могли до этого края поля и вовсе не добраться. Если бы не услышали стук, эхо от которого разносилось по всей округе, и не выслали пару бронетранспортеров с пехотой. А это пулеметы и карабины, против которых нужно что-то противопоставить. Такие встревожились гады, процедил тема. Борис, выбери позицию, положи там шмайсер, и продолжаем. Понял, я уже присмотрел, ответил тот, как будто речь шла о чем-то привычном. Но на самом деле боевого опыта они не имели, откуда тому взяться. Не имели ни как танкисты, ни как стрелки-автоматчики. Хорошо еще, то, что знали, помогло разобраться с оружием. И пока цели были далеко, особого беспокойства не испытывали. Но те все приближались, рядом взвихрились столбики пыли от пуль, и парни до конца осознали, это явь, это реальность, здесь разгуливает смерть. А тем временем в танке осваивал новые обязанности Генка, и входил в продуктивное состояние лейтенант Сушкин. Голова слегка кружилась, но он уже мог и командовать, и соображать ясно. «Снаряд!» – взволнованно проговорил лейтенант, показывая Генке кулак и вращая ворот поворотного механизма башни. Наводчику хватило ума понять, что ему не грозят, а показывают, какой тип снаряда нужен, и он принялся искать его, уже зная, где. В танке с радиостанцией в боекомплект танка входит только 36 снарядов. Снаряды были уложены на полу боевого отделения в специальных ящиках. В 2 ящиках, по 9 в каждом, 18 снарядов. В 2 других ящиках 13, в одном 7, в другом 6 выстрелов. остальные 5 распределяются так: 2 снаряда укладываются вдоль левого фальшборта и 3 снаряда вдоль правого фальшборта, в горизонтально расположенных лотках с застежками на замках. В боекомплект танка входит 30 магазинов. 3 магазина укладываются слева от механика-водителя, 4 магазина слева от радиста, 19 магазинов в нише башни и еще 4 магазина около ВПУ. Первый экипаж сделал только несколько выстрелов, и в ящики лезть не пришлось. Поняв обозначение, Геннадий схватил бронебойный снаряд и, вложи его в казенник, щелкнул затвором. Готово бронебойным. Олег сразу прильнул к прицелу и, корректируя пушку, стал вращать маховики. Нажатие на педаль спуска. Выстрел. Снаряд ушел и угодил в цель, лишив хода один броневик. «Заряжай!» — снова проорал он, показывая уже растопыренную пятерню. Геннадий извлек осколочный выстрел, снова проделал весь процесс заряжания и громко ответил: «Готово!» Выстрел. Медленно идет время. Гитлеровцы, высыпавшиеся из одного бронетранспортера, падают на землю и не поднимаются. Но осколки посекли не всех, они просто залегли. Второй БТР продолжает двигаться, пулеметные очереди и одиночные выстрелы прерывают работу Артема и Борисом, которые только установили все на места. «Черт!» — выругался Тема, им осталось лишь натянуть гусеницу, чтобы не было спадания, но пришлось залечь и начать отстреливаться. А патроны-то не бесконечные. Немцы встревожились, починка затягивалась, и это было плохо. Теперь сюда могли выслать не только бронетранспортеры, и тогда все, один в поле не воин. Сколько они смогут подбить единиц, и смогут ли вообще? Пушки немецких танков и самоходок дальнобойные могут расстрелять 34-ку еще на подходе, а пули впиваются в грунт почти рядом, многострадальная земля наполняется металлом, все больше и больше. Артем не может под этим ливнем пуль поменять позицию, остается только выглядывать, давать короткую очередь и снова прятаться. У Бориса дела обстоят так же. Снаряд. Есть снаряд. Тем временем продолжали вести бой лейтенант и Геннадий. Гена выполняет все действия и ждет результата. Выстрел, на этот раз удачней, чем при попадании в первый броневик. Второй БТР задымил и стал. Солдаты уцелели и стали спешно покидать его. На несколько минут броневых целей нет, и лейтенант приказал: «Давай наружу, помоги с ремонтом. Тут я сам». И нажал на управление пулеметом. Есть. Генка выскочил через водительский люк и попал в непривычный ему мир. Мир свиста пуль, стрельбы и смертельной опасности. Он плюхнулся на землю и ползком направился к Артему. «Что нужно делать?» «Ползи за мной. И мехведу, Боря, прикрывай». Хорошо еще, они успели обговорить, что делать и как. Потому, пока Борис не давал немцам приближаться, они занялись натяжением гусеницы. Для чего? Понадобилось под огнем открыть бронированную крышку, закрывающую механизм натяжения правой гусеницы, и отследить фиксатор. Артем, вернее теперь уже Николай, схватил ключ и при его помощи стал вращать червячный привод, сдвигая ленивец. Зафиксировал тот и закрыл крышку. «Иван, дуй, запускай движок», — проорал Тема, бросаясь назад к оставленному автомату. «Гриня, подмени его». Борис рванул на свое место, водитель размещался на специальном регулируемом кресле. Прямо перед ним располагался люк с бронированной крышкой, в который были вмонтированы 2 перископа. Боря осмотрелся, все в принципе знакомо, перед ним находятся 2 рычага управления, правый и левый, сбоку кулиса коробки передач. Внизу расположены рукоятка подачи топлива, а также педаль тормоза и педаль главного фрикциона. Щиток с контрольными приборами расположен ниже люка на внутренней части лобового броневого листа. Можно начинать. Нажатие на управление стартером, двигатель чихнул и завелся, это дало знак Артему и Гене, что пора влезать в люк. Бросившись к танку и уже забираясь в него, они заметили, ползущие в их направлении, 2 артиллерийские самоходные установки, не Фердинанды, более ранние самоходки. Видимо, они отвернули от общей массы, наступавшей здесь на восток. Действующий советский танк, конечно, не угроза, но возня с ним разозлила кого-то из немецких командиров, и они выслали аж 2 СУ, чтобы быстро ликвидировать эту загвоздку. «Генка, давай за пушку. Я помогу». Внутри танка использовалось переговорное устройство, и Тема, кое-как разместившись в танке, заорал, забывшись: «Ваня, проверяй гусеницу и разворачивайся. Потом уходим вправо и, скрываясь за деревьями, пытаемся добраться к линии обороны. Лейтенант, давай к рации, я все равно позывных не знаю, толку от меня. Механик-водитель застопорил левую гусеницу, дал задний ход и начал разворачивать танк. Для выстрела по самоходкам было далеко, а вот те могли их и достать. Потому, когда их танк выполнил разворот, Тема внес поправку. Иван, постепенно разгоняй до четвертой и попробуем занять более выгодную позицию. Борис мгновенно отреагировал, и танк начал набирать скорость. Боря, ставший теперь Иваном, постепенно увеличивал тягу и переключал передачи. Но набрать достаточную скорость и развернуться, занимая такую позицию, чтобы выстрелить самоходки в борт, они успели лишь частично. Впереди слева, на полевой дороге, метрах в 300 обнаружился «Панцер ТИФ», самый массовый немецкий танк Второй мировой войны, улучшенный и модернизированный. Фашисты, выявив 34-ку, стали разворачивать башню в ее сторону. Нам крышка. Сердце в груди Артема сжалось, в голове пронеслось. Неужели все? Такой жалкий и быстрый конец, после стольких усилий. Влево 20-300, панцирь. Заорал Генка. Снаряд. Он показал кулак, значит, бронебойным. Как бы, не спасовал Артем, но руки схватили снаряд и вложили в казенник, запер затвор. Готово. Гена быстро перебросил пушку влево, поймал панцирь в прицел и потянул рычаг спуска. Выстрел. Краткий миг полета. Есть попадание. На броне немецкого танка вспыхивает фейерверк огненных брызг, и тут же все увидели, как пламя охватывает его. Секунды отделяли их от смерти, но рано радоваться, позади, выползли, объезжая подбитую технику, еще две самоходки. Дальше тоже виднеются средние и тяжелые машины, неумолимо ползущие в сторону передовой. В глазах лейтенанта немой вопрос, что это за СУ, что за белесые танки, громадины. Это тигры, проорал Тема, мощные, но медлительные Т-6. Хотя кому как. По поводу самоходок, ясно только одно, противник грозный. Может и не впервые, но точно с недавнего времени, на поля боя столкнулись новые изобретения Фердинанда Порше и лишь слегка улучшенный танк, разработанный Михаилом Кошкиным. Не стало великого советского изобретателя задолго до войны, но его последователь Александр Морозов довел танк до неплохих характеристик и серийного производства, и вот теперь детища великих умов столкнулись. Несколько ударов сердца, заминка, но после короткой паузы Артем скомандовал: «Вперед! Завершить маневр!» Он не привык управлять водителем сам, то есть давил ему на плечи ногами, легко толкал в голову и сильнее в спину. Борис к этому всему тоже не привык, по команде нажал на педали, добавил скорости, и танк, сильно рванув, помчался дальше, оставляя позади пылающий Т-4. Самоходки попытались издали открыть огонь, но Т-34 был маневренней, и снаряды не успевали долетать, поэтому просто образовывали воронки по всему пути сзади танка. Страшно представить, если бы Т-34 попал под перекрестный огонь двух Фердинандов, те пробивали броню любого советского танка того периода. Наконец, маневр был завершен, а позиция подобрана. Борис подвел танк прямо к подбитому и обгорелому собрату немецкой бронетехники, ПЗ-3, уже редкому танку. И таким образом, стараясь скрыться из вида, осторожно высунул лоб машины из-за него. С такого расстояния пробить броню явно хорошо бронированных СУ нечего было и думать, нужно было выждать и стрелять, когда самоходки приблизятся, и, объезжая препятствия, повернуться боком. Артем без команды вложил снаряд, готовый стрелять, и Генка начал наводить довольно умело, все-таки он был наводчиком, сумел разобраться с непривычной пушкой и прицелами. Он справлялся неплохо, но как бы там ни было, с такими самоходками не сталкивались, куда целиться не знал, и потому стрелял в борт, стараясь перебить гусеницу или разрушить катки. Но командиры экипажей Фердинандов, видимо, были не новичками и решили так глупо не подставляться. Одна продолжала обстрел, вторая в этот же момент делала маневр. Так они и приближались. Раз, два, три. Стал выжидать Генка и считать секунды, уходящие у самоходки на поворот. Наконец он выбрал момент, скорректировал прицеливание и дернул рычаг спуска. Выстрел. Гусеница Фердинанда, раскручиваясь, остается на земле, теперь ему уже не повернуть. Остается один противник. Но переть лоб в лоб, один на один, никто не собирался. «Снаряд!» — снова потребовал Геннадий, и, прильнув к прицелу, стал высматривать, откуда появится самоходка, из-за подбитого и сгоревшего Т-70 или со стороны подбитой сестры САУ серии «Панцерваффе». Но нет, самоходка не показалась, ни оттуда, ни оттуда, зато просматривалось многочисленное движение по всему полю. Что-то резко менялось, Артем понял, это начало идти, застывшее до этого момента время, и теперь они жили в одном с ним ритме. Безрассудно, но Тема схватил бинокль и высунулся наружу, отбросив все страхи. Насколько было возможно быстро, он осмотрел выгоревшую степь и похолодел, вся лощина, насколько хватало глаз, была буквально загромождена бронированными коробками, неудержимо двигающимися на восток. Бросались в глаза необычные контуры некоторых машин. Ему показалось, что кровь отлила от лица, он упал на сиденье, откинулся на спинку и отрешенно уставился на спину Бориса. Сердце учащенно билось, а в голове крутилась одна мысль. Все отвоевались. Застыли Генка и Борис, наблюдая ту же картину, им одновременно пришло в голову одно и то же, срочно убираться с пути тяжеловесов. Ведь Т-34, быстрый, маневренный, обладающий лучшей динамикой танк, могут и успеть уйти вправо и увлечь от опасной близости к своей ласточке фашистов, хотя те и движутся прямо, и несколько дальше от лесополосы. Артем, усилием воли, взял себя в руки, извлек снаряд из пазов в башне, вставил его в казенник и браво проорал.